Глава 15. Великая сила выпечки. То, что вошло в дом, выглядело антропоморфно. На этом все ассоциации с людьми у меня закончились. Оно громадное, и для того, чтобы пройти внутрь, ему пришлось сильно наклониться. Тело сплошь покрыто длинной серой шерстью, на локтях она свалялась в сосульки, а руки длинные аж до колен. Одной она прижимает к груди вязанку дров. Лицо скорее морда, и она тоже шерстяная. В широкой пасти сверкают клыки, а два других серых глаза вытаращились и, не моргая, смотрят на меня. Не знаю, что я испытала сильнее – ужас или обреченность, потому что такая зверюга, скорее всего, питается свежим мясом. А чем я не свежее мясо, тем более упитанное и большое? Несколько мгновений продолжалось наше молчаливое противостояние. Затем последовал низкий утробный звук, который я не сразу поняла. А когда дошло, обалдела. «Ты еще кто такая?» — распознала я в этом звуке осмысленные слова. «Ты разговариваешь?» Существо, не сводя с меня взгляда, прошло к поленнице и вывалило туда дрова. «Конечно, разговариваю!» — почему-то обиделось оно. «Ты как сюда попала? Кто входить разрешил?» В горле пересохло. Я сглотнула деревянным языком и механически пошарила рукой по столу в поисках средства защиты. Так, на всякий случай. Но ничего, конечно же, не нашла. «Никто», — ответила я нервно. «Но было открыто». «И что?» — буркнуло существо. «Раз не заперто, то можно входить без спросу?» «Ну...» «Что «ну»? Кто такая? Ответствуй!» Зверь разговаривал уверенно, хоть и не очень довольно, будто нет ничего такого в том, что такое создание обладает членораздельной речью. Впрочем, после говорящей пиявки мне бы стоило привыкнуть. «Я Соня», — ответила я. «Меня Акамир на воспитание взял». Существо фыркнуло и вытащило из поленницы пару поленьев. «А чего ж ты не с Акамиром?» — поинтересовался он и, подойдя к очагу, швырнул их в топку. Засмотревшись на то, как языки пламени охватили древко, я замолкла, а зверюга повторил. «Так чего тут делаешь у меня?» — я спрашиваю. Судя по тому, что зверь не сожрал и не прибил меня сразу войдя, делать этого он, по всей видимости, не собирается. Мне немного полегчало, даже сердце так тарабанить перестало, и ритм пошел ровнее. «Я потерялась», — честно ответила я, — «а на улице холодно, еще и навьи». Взяв из-за печки кочергу, он поковырял ею в пламени и закивал. «Это верно», — согласился зверь. «Навьё в последнее время как ополоумело. Носится, воет». Лешак сказывал, что варянку пару раз видали. Она редко выбирается на охоту сама. «Это из-за меня», — проговорила я и тут же прикусила язык. «Мало ли кто это такой и в каких связях состоит с навьём». Лохматая голова зверя обернулась на меня, глаза сверкнули, как зеркальные блюдца. «А, так это ты тот самый сиятель, с мощью и силой!» — хмыкнул он. Еще раз я мысленно обругала себя за болтливость. Но теперь уже назад сдавать поздно. Пришлось кивнуть и ответить. «Наверное. Только я бесполезна и пользоваться этим не умею». «Ну, — протянул зверь, — все приходит с опытом. А за уборку спасибо. Я в этом совсем никакой. А тут вошел и изба сияет чистотой». Груди моей потеплело, и я вдруг осознала, что благодарность за свои дела получаю впервые за, наверное, последние 5 лет. Все привыкли, что я молча и безропотно копаю огород и пеку курники, когда есть время, а еще даю списать, помогаю с курсовыми, подсказываю на практике. Алина без меня никогда не отработала бы манипуляций. И вместо благодарности я слышала только: «Сонь, ну ты чего? Не обижайся!» А тут настоящее спасибо. «И от кого? Да я даже не знаю, что это за зверь такой!» «А вы, наверное, ете?» — решила выяснить я. Существо снова покосилось на меня большими глазами и поскребло когтистыми пальцами лохматый подбородок. «Кто?» — не понял он. «Ну этот, снежный человек!» Растерявшись, пояснила я, уже догадываясь, что к йети он не имеет отношения. «Сасквотч, большеног». Мохнатое лицо существа нахмурилось. Если под его бурной растительностью есть брови, то они наверняка сдвинулись в процессе думания. «Не знаю никаких йетей», — спустя пару мгновений ответил он. «Я...» Он вдруг покашлял и снова поскреб когтями теперь уже макушку, затем продолжил. «В общем, все зовут меня Дива Лесное. Можно просто Дива. Или Див». В моей голове сразу всплыли русские сказки про лесных чудищ. И там они только и делали, что жрали людей и похищали юных красавиц. Поежившись, я снова напряглась и спросила. «То есть ты меня сожрешь?» Дива даже кочергу выронил. Она с противным лязгом грохнулась на железную пластину перед очагом. Видимо, чтобы выпрыгивающие из жерла угольки не прожигали деревянный пол. Оглянувшись на меня с глазами еще больше покруглевшими, он произнес с обидой в голосе. «Я что, по-твоему, каннибал какой-то?» Мой взгляд сам собой прокатился по зверю сверху вниз и обратно. «Если мне не изменяет память, — заметила я, — хотя умничать сейчас не самое подходящее время, — то в широком смысле каннибал — это тот, кто ест себе подобных. А я не очень похожа на тебя». Дива фыркнула. «Это как посмотреть», — многозначительно отозвался он. «В общем, людей я не ем. Живу спокойно, плету корзинки, продаю их каждый раз в месяц на базаре в Лукоморье. Ко мне сюда никто не суется, потому что как раз-таки зверь». «А навьё?» — поинтересовалась я. «Навьё как бы могут, но им у меня ловить нечего», — ответил Дива и, подобрав кочергу, положил ее на припечек. «Я не сиятель, не уравник. Я вообще...» «Эх, ладно. Это потом. Что мне с тобой делать? Вот в чем вопрос». Вопрос вообще-то резонный. Я поскребла затылок под ногтями, осталось кожное сало, потому что под шапкой от бега голова вспотела. Наверное, сижу перед этим Дивом, как кикимора с волосами-сосульками. Растрепанная и неопрятная. Может, и пахнет от меня не очень. Антиперспирант ведь я так и не добыла. А с моими габаритами он крайне необходим. Хотя зверю самому помыться не мешает. Вон как под мышками шерсть колтуны сбилась. А Камир куда-то исчез. Не знаю, правильно ли будет, если я попытаюсь достать печенье без него. Об этом еще подумать надо. Но как человека не постесняюсь этого слова разумного. Меня совсем не привлекает тащиться через лес полный навья. Тем более в одиночку. Этот Дива вроде выглядит мирным. Если уж судьба моя изменилась так диаметрально, то почему бы и не попытаться ее хоть как-то обустроить? «Давай я у тебя останусь», — предложила я. Дива даже охнул. «С ума сдурела! Я же Дива Лесное. Мне не остаются». «Почему?» «Как почему?» — с изумлением открыл рот Дива. «Ты что, совсем не понимаешь?» Я решительно покачала головой и ответила. «Не понимаю». «Ну и ну», — протянул в ошеломлении он. «Нет, даже думать не желаю, чтоб тебя тут оставить». Я выставила перед собой ладони в примирительном жесте. «Ты подожди отвергать», — сказала я. «Смотри, тебе же понравилась чистота. Давай я буду у тебя за порядком следить, готовить. Я вообще-то хорошо готовлю. А за это буду жить у тебя. Ну и ты станешь меня охранять от навья, пока я не придумаю, как от него обезопаситься». Дива выпрямился во весь свой громадный рост. Голову пришлось наклонить вбок, и он уперся щекой в потолок. «Даже не уговаривай», — резко сообщил он. «На ночь так и быть, оставайся. Поздно уже. А завтра иди куда шла. Самой же лучше будет». «Да? В лесу, где навье рыскает. Меня ищет», — парировала я. «А мне какое дело?» «Но ты же меня до сих пор не выгнал. Значит, какое-то дело да есть». Дива нахмурил кустистые брови. «Это потому, что вечер на дворе», — сказал он. «Здесь не так безопасно, как ты думаешь. Ты сам себе противоречишь. То вечер на дворе, то здесь небезопасно. Ты сперва придумай, как врать убедительно, а потом ври». «Да не вру я», — огрызнулся Дина и сложил громадные лохматые руки на груди. «Завтра идешь своей дорогой». «Эх», — вздохнула я, но от своего решения не отступилась. Хотя не озвучила ему этого. Пускай думает, что убедил. Но у меня тоже есть пара козырей в рукаве. Дива оказался гостеприимнее, чем старается выглядеть. Накормил меня грибным супом, напоил травяным чаем. Спать уложил на печку, а сам лег на кровать. На печи я спала впервые в жизни, и мне очень понравилось. Тепло, свободно, высоко. Какое-то детское счастье наблюдать дом из-под потолка. К тому же тут висят пучки трав и чудесно пахнут. Засыпала я с настроем проснуться пораньше и использовать свои рычаги давления. Когда открыла глаза, в окна избушки только-только начал проникать бледный свет утра. Я натянула одежду поверх ночной рубахи и слезла с печки, боясь, что своим сопением и кряхтением разбужу Дива. Но тот раскрыл пасть и крапит на весь дом так, что дрожат стекла. Я потянулась, сочно хрустнула позвоночником и огляделась. Готовить в русской печи мне еще не приходилось, но не думаю, что это сложно. Нужно только учитывать, что в ней живой огонь, а не газ, а в остальном как в духовке. Пошарив по углам и полкам, я нашла муку, овощи, какое-то вяленое мясо, специи. И с облегчением выдохнула. Этого достаточно, чтобы сделать то, что мне нужно. Стараясь не шуметь, я начала работу. Протерла стол, посыпала его мукой, завела тесто. Чтобы оно дошло быстрее, поставила его на припечек. Пока оно вздувалось, приготовила две начинки – мясную и капустную. А когда подошло, быстро налепила пирожков с ладонь размером. Под печкой нашла что-то вроде противня и разложила их на нем, предварительно смазав маслом. Тесто и начинку у меня еще оставалось. Я придумала начинки смешать и сделать что-то вроде корзиночек и тоже отправить следом в печку. В русской печи пирожки готовились быстрее, чем в духовке. И восхитительным ароматом выпечки изба наполнилась очень быстро. Послышалось сопение Дива, он задергал носом, шумно втягивая запах, потом открыл глаза и привстал на локте. «Как вкусно пахнет!» — с удивлением сказал он хриплым с просонья голосом. Я довольно улыбнулась. «Еще бы! Настоящие домашние пирожки! Вылезай из кровати и ешь!» Долго его упрашивать не пришлось. Да и пирожки как раз подоспели. Через несколько минут Дива сидел за столом и за обе лохматые щеки уплетал пирожки из тазика, запивая их взваром из ромашки. «Вкусно!» Мне это льстило, и не получалось сдержать довольной улыбки. Почему-то самой есть не хотелось, а вот смотреть, как наслаждаются плодами моего творчества, очень даже. Кто бы мог подумать, что от этого удовольствия даже больше, чем если сама уписывала эти пирожки. Да и что в этих пирожках не видела? Другое дело, если туда добавить новых ингредиентов. Может, какой-то уникальный рецепт получится. Приговорив половину тазика и все корзиночки, Дива вытер крошки с волос на лице и откинулся на спинку стула с шумным выдохом. «Вот это я наелся! На 3 дня вперед!» «Рада, что тебе понравилось!» — ответила я и нарочно скромно потупила взгляд. «Слушай, если ты всегда так готовишь, то убедила», — сказал он. «Оставайся. Ради таких пирожков можно и вместе пожить». Мой рот растянула невольная улыбка. Я спросила. «Правда?» «Кривда», — передразнил меня Дива. «Оставайся, — говорю. Будешь меня готовить, убирать, а я тебя охранять». «И как только Акамир упустил такое чудо?» При упоминании об Акамире мне улыбаться сразу расхотелось. Я так и не поняла, куда он делся и почему так резко оставил меня в лесу, будто испарился. А ведь я его звала, орала на весь бор. Наверное, все навью переполошило. Больно осознавать, что кому-то ты так опостылела, что он готов даже оставить тебя посреди леса, только бы не возиться. Дива заметил перемену в моем лице. «Вижу, ты погрустнела», — проговорил он. — Почему? Посвящать его в тайны моего разбитого сердца мне не хотелось. Я отмахнулась. — Неважно. Ты скажи, почему у тебя в избе нет зеркал? В 3-9-м что, особая к ним неприязнь? Дива даже перестал ковырять когтем в зубе и поморгал. — Это ты сейчас шутки шутишь? — поинтересовался он. — Да нет. Почему? — Ты что, меня не видишь, что ли? Резко переменив настроение, спросил он и обвел себя ладонью. Мне его слова что-то напомнили, но из-за множества ярких событий так и не вспомнила. А Дива взял еще один пирожок и поднялся из-за стола со словами. «Значит, решили. Остаешься. Ешь, пей, убирай, готовь. Но сейчас слушай внимательно». Прозвучало это немного забавно, будто в детской страшилке. Я усмехнулась и спросила. «Сейчас про бабайку расскажешь?» «Бабайку?» — не понял Дива. «Бабай-то тут при чем? Он поближе к болоту переселился. Там, говорит, клюква спелее, да и женские компании ему нравятся. А там водяницы, русалки». Я поняла, что шутка моя не удалась. К тому же узнала, что бабай существует на самом деле. Выходит, в детстве желание не отпускать ноги ночью с кровати вполне обоснованные. Плечи мои зябко передернулись от такой жути. А Дива продолжил еще серьезнее. «Значит так. Житье в моем доме удобное, хоть и не особо богатое. Но одну ночь в месяц, когда сияет полная луна, не вздумай выходить за дверь. Это крайне опасно. Все поняла?» «А почему не...» Тут же заинтересовалась я, но Дива меня резко оборвал. «Я спрашиваю, поняла?» Его глаза так пристально и яро вытаращились на меня, что пришлось втянуть голову в шею и кивнуть.